Час 14. Была и у него семья, была жена, была дочь. Мелькнула и исчезла, не оставив в душе никакого следа. Надо было учиться и деньги зарабатывать. И жене надо было работать. Домработницей для вас я не буду, заявила она. Девочку пришлось отдать в ясли. Устроили по большому блату. Начались болезни, бюллетени, ссоры. С меня хватит, сказала жена. Свою жизнь из-за вас я гробить не хочу. И отвезла девочку к матери. Когда он узнал, что у жены есть любовники, он тяжело переживал, но не из ревности, а по каким-то другим линиям, непонятным даже таким людям, как учитель. Проблема надежности человека, удивился учитель. Эй, брат, куда тебя занесло? С этим давным-давно покончено в масштабах всего общества. А что касается этой потаскухи, кончать с ней надо. Ты мещанин, говорила жена. Ну какая же красивая женщина не имеет в наше время любовников? И рассказала ему затасканный анекдот про женщину, которая идет, подняв голову, потому что имеет любовника. И вообще, если женщина имеет голову, то она имеет любовника. Он смотрел на нее и чувствовал полное бессилие перед миром, с которым вступил в единоборство. «Органы — ерунда», — думал он, — «форпост — не более того. Пробившись через них, сталкиваешься с главными силами армии, а они несокрушимы. Они — это твои близкие, ты сам. Неужели ты безгрешен?» — спросила она. «Ты уникум или дурак? Скорее всего, последнее. С твоей башкой такие деньги можно было бы зарабатывать». И они разошлись. И он решил, что современная семья с ее легкостью по отношению к супружеской неверности и независимостью личной жизни супругов ему не подходит вообще. Больше никаких экспериментов такого рода, решил он. Лучше одному. Одному не легче, но честнее. Я с тобой не согласен, говорил учитель. Твоя семья, сказал он, редкое исключение, а не норма.